Глава 13. В начале месяца Паопи, июль-август, фараон, царица Никатриса и двор вернулись из Фив во дворец под Мемфисом. К концу путешествия, совершавшегося на этот раз по Нилу, Рамсес XIII часто впадал в задумчивость и как-то обратился к Тутмосу. «Странное дело», — сказал он, — «народ толпится на обоих берегах так же густо, пожалуй, даже гуще, чем тогда, когда мы плыли в ту сторону, а крики приветствий значительно слабее». Лодок за нами плывет гораздо меньше, и венки бросают скупо. — Святая правда исходит из уст твоих, государь, — ответил Тутмос. — Действительно, люди как будто устали, но это, вероятно, объясняется страшной жарой. — Да, это ты правильно заметил, — согласился фараон, и лицо его прояснилось. Но Тутмос сам не верил в то, что говорил. Он чувствовал, и, что еще хуже, вся свита фараона чувствовала, что народ уже несколько охладел к повелителю. Был ли то результат слухов о злополучной болезни Рамсеса или каких-нибудь других таинственных козней, Тутмос не знал, но он был уверен, что этому охлаждению содействовали жрецы. «Вот глупая чернь», — думал он, давая волю своему презрению, — «недавно бросались в воду, только чтобы увидеть лицо фараона, а сейчас ленится крикнуть лишний раз. Неужели они забыли и про седьмой день отдыха, и про обещанную землю?» Немедленно после возвращения во дворец фараон отдал приказ собрать делегатов, которые должны были дать ему право нарушить неприкосновенность лабиринта. Одновременно он поручил преданным ему чиновникам и полиции начать агитацию против жрецов и за седьмой день отдыха. Скоро в Нижнем Египте опять загудело, как в улье. Крестьяне требовали не только праздников, но и платы наличными за общественные работы. Рабочие в трактирах и на улицах ругали жрецов, желавших ограничить священную власть фараона. Количество преступлений возросло, но правонарушители отказывались являться в суд. Писцы присмирели, и никто из них не осмеливался ударить простолюдина, зная, что тот ему не спустит. В храмы реже приносили жертвы. Богов, охранявших границы номов, все чаще забрасывали камнями и грязью, а нередко даже опрокидывали. Страх нашел на жрецов, монахов и их прислужников. Тщетно судьи напоминали на базарах и проезжих дорогах о законе, по которому земледелец, рабочий и даже торговец не должны заниматься сплетнями, отвлекающими их от работы. Толпа со смехом и криком забрасывала глашатаев гнилыми овощами и косточками от фиников. Знатные устремились во дворец и, припадая к стопам фараона, молили его о спасении. «У нас, — взывали они, — словно земля разверзается под ногами, как будто жизни приходит конец». Стихии разбушевались в умах брожения. «Если не спасешь нас, государь, часы наши сочтены. Моя казна пуста, армия немногочисленна. Полиция давно не получает жалований», — отвечал фараон. «Если вы хотите покоя и безопасности, вы должны доставить мне средства. Я сделаю все, что можно, и надеюсь, что мне удастся восстановить порядок». Действительно, фараон распорядился стянуть войска и разместить их в наиболее важных пунктах страны. Одновременно он послал приказ Нитагору, чтобы тот поручил восточную границу своему помощнику, а сам с 5 лучшими полками направился к Мемфису. Фараон действовал так не столько для защиты знати от черни, сколько для того, чтобы иметь под рукой большие силы на случай, если бы верховные жрецы подняли против него население Верхнего Египта и полки, принадлежавшие храмам. 10-го Паопи в царском дворце и его окрестностях царило большое оживление. Собрались делегаты, чтобы решить вопрос о праве фараона черпать из сокровищницы лабиринта, а также толпа людей, желавших хотя бы увидеть место, где совершалось необычайное в Египте торжество. Шествие делегатов началось с утра. Впереди шли крестьяне в белых чепцах и набедренниках. У каждого в руках был толстый лоскут холста, чтобы прикрыть спину в присутствии фараона. За ними шли работники и ремесленники, тоже в чепцах и набедренниках. Но покрывал у них были из тонкой ткани, а узенькие передники были вышиты разноцветными узорами. За ними шли купцы в длинных рубахах и накидках. Некоторые были в париках, другие щеголяли богатыми ручными и ножными запястьями и перстнями. Далее шли офицеры в чепцах и полосатых кафтанах, черных с желтым, синих с белым, синих с красным. У двоих вместо кафтанов были на груди латунные полупанцири. После значительного перерыва показалось 13 человек из знати в огромных париках и белых одеждах до земли. За ними шли намархи в одеждах, обшитых пурпурной полосой и с коронами на голове. Шествие замыкали жрецы с бритыми головами и лицами, через плечо у них была перекинута шкура пантеры. Делегаты вошли в большой зал фараона, где стояли одна за другой 7 скамей, самые низкие для крестьян, самые высокие для жреческой касты. Вскоре появился несомый в носилках фараон Рамсес XIII. Делегаты пали ниц. Воссев на высокий трон, повелитель обоих миров разрешил своим подданным встать и занять места на скамьях. За ним вошли и сели на более низких тронах верховные жрецы Херихор, Мефрес и хранители лабиринта со шкатулкой в руке. Блестящая свита военачальников окружала фараона, за спиной его встали двое высших сановников с опахалами из павлиньих перьев. «Правоверные египтяне», — начал повелитель обоих миров, — «известно ли вам, что мой двор, моя армия и мои чиновники терпят недостатки, которых не может пополнить обедневшая казна? О расходах на мою священную особу я не говорю, ибо я ем и одеваюсь как солдат. У любого военачальника или великого писца больше прислуги и женщин, чем у меня». По рядам собравшихся пробежал шепот одобрения. «До сих пор существовал обычай, — продолжал Рамсес, — что когда казна нуждалась в средствах, увеличивались налоги на трудящееся население. Я же, зная свой народ и его нужду, не только не желаю налагать на него новое бремя, я хотел бы, наоборот, предоставить ему некоторые льготы». «Живи вечно, государь наш!» — послышались возгласы с нижних скамей. «К счастью для Египта, — продолжал фараон, — государство наше обладает сокровищами, с помощью которых можно укрепить армию, выплатить жалования чиновникам, одарить народ и даже расплатиться со всеми долгами нашими как храмом, так и финикиянам. Сокровища эти, собранные достославными моими предками, лежат в подвалах лабиринта. Но они могут быть тронуты лишь в том случае, если вы, правоверные, все, как один человек, признаете, что Египет находится в нужде, и я, царь, имею право распорядиться сокровищами моих предшественников». «Признаем! Просим тебя, государь, возьми, сколько нужно!» — раздались голоса со всех скамей. «Достойный Херихор!» — обратился фараон к верховному жрецу. «Нет ли у священного жреческого сословия каких-либо возражений по этому поводу?» «Есть небольшие», — ответил жрец, вставая. «По исконному праву сокровища лабиринта могут быть тронуты лишь тогда, когда государство лишено всяких других средств. Но сейчас дело обстоит не так. Ибо если правительство откажется платить финикийцам долги, непомерно возросшие из-за ростовщических процентов, то это не только наполнит казну фараона, но и облегчит жизнь простого народа, ныне тяжко работающего на финикийцев». По рядам делегатов снова пронесся шепот одобрения. «Твой совет, святой муж, исполнен мудрости», — спокойно ответил фараон, — «но он опасен. Ибо если мой казначей, достойный намархии знать, хоть раз решаться не заплатить долга, то сегодня мы не заплатим финикиянам, а завтра можем позабыть о том, что должны фараону и храмам. А кто поручится, что и простой народ, ободренный примером высших, не сочтет себя вправе забыть о своих обязанностях по отношению к нам?» Удар был настолько силен, что достойнейший Херихор даже пригнулся в своем кресле и замолчал. «А ты, верховный хранитель лабиринта, хочешь что-нибудь прибавить?» — спросил фараон. «У меня есть с собой шкатулка с белыми и черными камешками», — ответил жрец. «Каждый делегат получит по камешку того и другого цвета, и один из них бросит в кувшин. Кто согласен, чтобы ты нарушил неприкосновенность лабиринта, бросит черный камешек, а кто желает, чтобы достояние богов осталось неприкосновенным, положит белый». «Не соглашайся на это, государь», — шепнул на ухо фараону казначей. «Пусть лучше каждый делегат скажет открыто, что у него на душе». «Отнесемся с должным почтением к древнему обычаю», — вмешался Мефрес. «Что ж, пускай бросают камешки в кувшин», — решил фараон. «Мое сердце чисто и намерения непреклонны». Мефрес и Херихор переглянулись. Хранитель лабиринта в сопровождении двух военачальников стал обходить скамьи и вручать делегатам по два камешка — черный и белый. Бедняки из народа были очень смущены, видя перед собой столь высоких сановников. Некоторые крестьяне падали ниц, не решаясь брать камешки, и с трудом понимали, что могут бросить в кувшин только один камешек, черный или белый. «Мне бы хотелось угодить и богам, и его святейшеству», — бормотал старый пастух. В конце концов, сановникам удалось объяснить, а беднякам понять, что следует делать, и голосование началось. Каждый делегат подходил к кувшину и опускал камешек так, чтобы другие не видели, какого цвета камешек он бросает. Тем временем главный казначей, стоя на коленях позади трона, шептал фараону: «Все погибло. Если бы голосовали открыто, у нас было бы единогласное решение, а теперь пусть отсохнет у меня рука, если в кувшине не окажется десятка двух белых камешков». «Успокойся, верный слуга», — ответил, улыбаясь Рамсес, — «у меня под рукой больше полков, чем людей, голосующих против нас». «К чему, к чему?» — простонал казначей. «Ведь если не будет единогласия, нам не откроют лабиринта». Рамсес продолжал улыбаться. Голосование окончилось. Хранитель лабиринта поднял кувшин и высыпал его содержимое на золотой поднос. На 91 голосующего было 83 черных камешка и 8 белых. Военачальники и чиновники оцепенели от ужаса. Верховные же жрецы смотрели на присутствующих, торжествуя, но вдруг они забеспокоились. С лица Рамсеса не сходила улыбка. Никто не решался объявить вслух, что предложение фараона провалилось. Фараон заговорил первый своим обычным тоном, как будто ничего не случилось. «Правоверные египтяне, добрые слуги мои, вы исполнили мой приказ, и милость моя с вами. 2 дня вы будете гостями в моем доме. Получив подарки, вы вернетесь к своим семьям и мирным занятиям. Мир же вам и мое благословение». Сказав это, фараон вышел со свитой из зала. Верховные жрецы Мефрес и Херихор опять переглянулись, но уже с тревогой. А он нисколько не огорчился, — сказал шепотом Хирихор. — Я же говорил, что это бешеный зверь, — ответил Мефрес. — Он не остановится даже перед насилием. Если мы не предупредим его, боги сохранят нас и свои прибежища. Вечером в покоях Рамсеса XIII собрались вернейшие его слуги. Главный казначей, верховный писец Тутмос и Калиб, командующий греческим корпусом. — Ах, повелитель, — сокрушался казначей, — почему ты не поступил, как твои вечно живущие предки? Если бы делегаты голосовали открыто, у нас в руках уже было бы право на сокровище лабиринта. — Истину, — говорит достойнейший, — поддержал казначей верховный писец. Фараон покачал головой. — Вы ошибаетесь. Даже если бы весь Египет крикнул отдать казне богатство лабиринта, верховные жрецы не отдали бы. Зачем же мы созывали делегатов? Это взбудоражило и разожгло надежды у народа, который сейчас напоминает реку во время разлива. — Я не боюсь разлива, — ответил фараон. — Мои полки будут для него плотинами, а польза этого собрания для меня ясна. Она показала всю слабость моих противников. 83 камешка за нас и 8 за них. Это означает, что если они могут рассчитывать на один корпус, то я на 10. — Не заблуждайтесь, — продолжал фараон, — между мной и верховными жрецами уже началась война. Они крепость, которой мы предложили сдаться. Они отказались, значит, надо брать ее штурмом. — Живи вечно! — воскликнули Тутмос и Калиб. — Приказывай, государь! — поддержал верховный писец. — Слушайте, — сказал Рамсес, — ты, казначей, раздашь 100 талантов полиции, офицерам рабочих отрядов и сельским старостам в Номах Сефт, Нехехент, Нехепеху, Себетхет, Аа, Амент, Ка. Раздашь также трактирщикам и содержателям постоялых дворов ячмень, пшеницу и вино, чтобы простой народ мог получать даром питье и закуску. Сделаешь это немедленно, чтобы до 20-го по опе запасы продовольствия были на местах. Казначей низко поклонился. — Ты, писец, напиши и вели завтра объявить на улицах, что варвары из западной пустыни хотят с большими силами напасть на священную провинцию Фаюм. Ты, Калиб, пошлешь 4 греческих полка на юг, 2 пусть станут под лабиринтом, 2 пусть продвинутся до Ханесса. Если ополчение жрецов подойдет со стороны Фиф, вы отбросите его и не допустите до Фаюма. Когда же народ, подстрекаемый жрецами, станет угрожать лабиринту, пусть твои греки займут его. — А если охрана окажет сопротивление? — спросил Калиб. — Это будет бунт, — ответил фараон. — А ты, Тутмос, — продолжал он, — пошлешь 3 полка в Мемфис и расставишь их поблизости от храмов Птаха, Исиды и Горы. Когда возмущенный народ захочет штурмовать их, пусть командиры полков займут ворота, не допустят чернь до святых мест и защитят верховных жрецов от оскорблений. И в лабиринте, и в мемфисских храмах найдутся жрецы, которые выйдут навстречу полкам зелеными ветками. Военачальники спросят у них пароль и обратятся к ним за советом. — А если кто-нибудь посмеет сопротивляться? — спросил Тутмос. — Только бунтовщики не исполняют приказа фараона, — ответил Рамсес. — Храмы и лабиринт должны быть заняты войсками 23-го по опе, — продолжал он, обращаясь к верховному писцу. — Поэтому как в Мемфисе, так и в Фаюме народ может начать собираться уже 18-го, сначала небольшими группами, затем все большими. И если около 20-го начнутся незначительные беспорядки, то не следует их останавливать. Но штурмовать храмы они могут только 22-го и 23-го. Когда же войска займут эти пункты, все должно успокоиться. — А не лучше ли немедленно арестовать Хорихора и Мефреса? — спросил Тутмос. — Зачем? Дело не в них, а в храмах и лабиринте, но войска еще не готовы занять их. К тому же Хирам, перехвативший письма Хорихора к ассирийцам, вернется не раньше 20-го. Так что только 21-го по опе у нас будут в руках улики, доказывающие, что верховные жрецы — изменники, и мы можем объявить об этом народу. — Должен ли я сам со своими войсками ехать в Фаюм? — спросил Калиб. — О, нет. Вы с Тутмосом останетесь при мне с отборнейшими полками. Надо ведь иметь резервы на случай, если верховные жрецы привлекут на свою сторону часть народа. — А ты не боишься измены, государь? — спросил Тутмос. Фараон небрежно махнул рукой. — Измена неизбежна. Она просачивается, как вода из надтреснутой бочки. — Конечно, верховные жрецы отчасти угадывают мои планы, да и я знаю их намерения. А так как я раньше их собрал силы, то они окажутся слабее. За несколько дней не сформируешь полков. — А чары? — спросил Тутмос. — Нет чар, которых не рассекла секира, — воскликнул, смеясь, Рамсес. Тутмос хотел тут же рассказать фараону о проделках жрецов с Ликоном, но и на этот раз его остановило соображение, что если фараон очень разгневается, то утратит спокойствие, которое сейчас придется ему кстати. Вождь перед сражением не должен думать ни о чем, кроме сражения. Заняться делом Ликона фараон успеет, когда жрецы будут уже в тюрьме, — думал Тутмос. Фараон приказал ему остаться, а трое остальных вельмож, низко поклонившись, ушли. — Наконец-то! — вздохнул облегченный верховный писец, когда они вышли из покоев фараона. — Наконец-то окончится власть бритых голов.

Ты прав, Самонту, — вместо фараона ответил Тутмос. — К счастью, не его святейшество, а мы, его солдаты, будем разрешать спор между жрецами и фараоном.